Глава первая. 3 года назад. Арман. Поверить не могу, что ждал этого целых 2 года. Но, черт меня побери, оно того стоило. Девушка, лежавшая передо мной на кровати, не подозревая, что ее личный сталкер настиг ее. Словно почувствовав мой жадный взгляд, она зашевелилась и с криком вскочила, оглядываясь по сторонам, словно могла хоть что-то увидеть. Слепая. Не знаю, какое чувство овладело мной в первую очередь, когда я узнал о том, что она ослепла. Эта чертова очаровашка лишилась зрения, пытаясь сбежать от своего прошлого и меня. «Я думал, ты проспишь полдня, но вижу, инстинкты у тебя все же есть», — произнес я, со злостью смотря на ее попытки отползти и слиться с изголовьем кровати. «Ты правда думала, что сможешь уйти от меня? Спрятаться?» Продолжаю я, вставая с кресла и приближаясь к ее кровати. «Нет, не подходи! Стой на месте, я буду кричать!» Испуганно пищит она, словно мышонок, загнанный в угол, озираясь по сторонам, словно в поисках помощи. Но кто ей поможет в ее пустом доме? «Конечно, будешь. Но потом, когда мы окажемся в более интимной обстановке, пора отдавать долг, очаровашка». Пытаясь не рычать от нетерпения, говорю я, жадно оглядывая ладное тело девушки, скрытое от меня в уродливые лосины и в безразмерную кофту, спускавшуюся чуть ли не до самых колен. Приближаюсь, вдыхая ее одуряющий запах, который никогда еще не ощущал так близко. Разморенная после сна, она пахнет особенно одурманивающе. Теперь короткие рыжие волосы растрепаны, как если бы я запускал в них свои руки, пока целовал ее, уверен, сладкие губы. Картину портил лишь пустой взгляд янтарных глаз. «Я ничего тебе не должна! Оставь меня в покое!» — кричит девушка, вскакивая с кровати и вслепую делая нервные шаги назад. От волнения и страха она полностью потеряла ориентир, напрочь забыв, как и что расположено в собственном доме. Знаю, что слепота еще никогда не была так мучительна для нее, как в этот момент, когда я, наконец, нашел ее. Уверена, она до сих пор помнила мой взгляд. Он каждый раз обжигал ее, пугая в той, другой жизни. Я смотрел на нее своими пронзительными, пугающими ее глазами, в своих фантазиях уже давно раскладывая ее в нужных мне позах. Она не хотела быть частью моих фантазий. Ведь чувствовала, что такие, как я, не ограничиваются фантазиями. Они действуют и берут то, что им приглянулось. И для них не важно, какова цена или риск на пути к достижению цели. «Должна, и знаешь это. Я ведь тебе говорил, моей будешь, очаровашка. Твоя судьба предрешена с того момента, как ты впервые попалась мне на глаза». Одержимо шепчу, обвивая ее лицо своим мятным дыханием. Наверняка гадает, когда я успел подойти так близко. Ее мысли так легко читаются на бледном от испуга личике. Нервно вздыхая, девушка предпринимает попытку оттолкнуть меня, но мои руки перехватывают ее маленькие ладошки, забирая их в плен и переплетаясь с ними. «Я скучал», — ракочет мой голос, полный предвкушения ее близости. Лежал ночами без сна, представляя нашу долгожданную встречу. «Отпусти!» Умоляет она, наверняка чувствуя, как щиплет глаза от подступающих слез. «Ну зачем я тебе? Разве мало девушек на свете? Зачем тебе я, несчастный инвалид, который не может даже увидеть тебя?» Элла предпринимает последнюю попытку воззвать к моему разуму и человечности. Ее трясет от мужской близости настолько, что губы начинают дрожать, а зубы клацать друг от друга. Старые страхи не так-то просто побороть. Ее отец хорошо постарался, чтобы она никогда не расставалась со страхом чужого присутствия рядом. Но даже зная все это, я не в состоянии предоставить так необходимое ей личное пространство. «Девушек много, но ты одна», — чеканю я с какой-то щемящей сердце нежностью, которую не знал никогда ранее. «И плевать мне, что ты слепая. Слепая, глухая, без ног. На все плевать. Ты моя очаровашка». «Я так решил, и тебе придется принять это и смириться». «Элла». Я вскочила с отчаянным криком, пытаясь разогнать темноту, что уже должна была стать привычной, но не стала. К такому нельзя привыкнуть. Сердце все еще живет надеждой, что однажды, очнувшись от очередного кошмара, я смогу увидеть свет. Мне нечего было больше бояться, но страх все еще давлел надо мной. Пусть и не наяву, но в моих кошмарах я все еще была под властью того чудовища, что звалось моим отцом. Хотя он недостоин был называться даже так. Какой отец разрешит своему ровеснику чинить такие бесчеловечные вещи с единственной несовершеннолетней дочерью? Ужасы, пережитые мной, до сих пор не оставляли меня в покое, из раза в раз возвращая в те ненавистные ночи, полные боли и стыда. Я сбежала, думая, что оставила те ужасы позади, но человеческая память — подлая штука, помнившая все и мучившая меня воспоминаниями изо дня в день. Я сбежала, чтобы никогда не возвращаться в тот мир криминала и боли, в котором властвовал мой чокнутый папаша. Правда, тот мир не оставил меня и в другой стране. Сбежав в холодную Англию, в надежде на то, что там уж меня точно никто не догадается искать, я и предположить не могла, что стану жертвой теракта. Как будто мало было в моей жизни боли, кто-то свыше решил отнять еще и зрение, сделав меня беспомощной калекой. Я часто думала о своей несчастной судьбе. Сбежала из одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Заключенная в собственном теле, стала отшельницей, практически не выходя из дома и ни с кем не общаясь. Украденные у отца алмазы принесли мне хорошие деньги, на которые я могла безбедно прожить всю оставшуюся жизнь. Так что волноваться о завтрашнем дне мне не приходилось. Я со многим готова была смириться, лишь бы не возвращаться в тот кошмар, в который превратил мою жизнь отец, даже с собственной слепотой. Уж лучше такая жизнь, чем судьба в качестве жены садиста, которую для меня уготовили. Единственным утешением был мой мопс. Я, всю жизнь грезившая о собаке, наконец смогла осуществить свою давнюю мечту, приобретя мопса сразу по приезде в Лондон. Так и жила в своем маленьком мирке, где четвероногий друг был единственным источником тепла и радости. «Я думал, ты проспишь полдня, но вижу, инстинкты у тебя все же есть». Раздался вдруг голос, заставивший меня вздрогнуть и начать отползать к изголовью кровати. Я бы узнала этот голос из тысячи. Раб моего отца, один из многих, что были готовы прислуживать криминальному авторитету, держащему в своих руках наш город. Неужели отец нашел меня? Бред, он мертв. Страх настолько затмил мой разум, что я перестала соображать. Скучала по мне, очаровашка. Хрипловатый голос, полный какой-то больной одержимости, заставил меня задрожать от страха. «Я вот скучал. Два гребаных года тосковал по тебе, разыскивая по всей стране, пока ты пряталась в этой холодрыге». «Я...» — страх мешал говорить. Я лишь сжалась в комок, пытаясь уменьшиться в размере. «Думала, сбежишь от меня. Забыла, что я говорил тебе». Он многое говорил. В основном всякие глупости, за которые отец, услышан их, приказал бы четвертовать безумца. Но его это никогда не останавливало. «Моей будешь, очаровашка. Твои глаза словно янтарь, знаешь, очаровашка. Интересно, на вкус ты такая же сладкая, как выглядишь, очаровашка». Я не была дурой. Прекрасно понимала, чего он жаждет. Его одержимый взгляд, преследовавший меня, был полон желания и похоти. Две эмоции, которых я боялась больше всего на свете. «От меня не уйдешь», — он продолжает говорить, но я уже не слышу, не понимаю его слов, хоть и отвечаю что-то. Умоляю его, но паника настолько захлестывает меня, что я бы и не вспомнила, о чем именно. «Девушек много, но ты одна», — доносится до меня его хрипловатый голос, полный эмоций. «Да, одна». Одна такая несчастная и невезучая, что он смог отыскать меня. Прикрыв глаза, из которых уже ручьем текут слезы, я отчетливо представила перед собой его красивое лицо. Вспомнила тот последний раз, когда видела его. В тот день он в очередной раз подкараулил меня. Не знаю, как ему это удавалось в доме, полном охраны отца, но он всякий раз ловил момент, чтобы провести со мной односторонний диалог. Ведь я никогда ему не отвечала. Вот как сейчас. Наверняка стоит, возвышаясь надо мной скалой в своей излюбленной кожаной косухе. Короткие волосы ежиком, шрам около левого глаза и татуировки. Их целая россыпь. Начиная от шеи и дальше, они уходят под майку и уверенно обвивают все его накачанное тело. Он был самым молодым из людей, окружавших отца. Другие в его возрасте только мечтать могли о таком положении в иерархии Тимура Висхожего. По моим подсчетам, ему или уже исполнилось, или должно было исполниться 26. Не такой старый, как мой жених, навязанный отцом, но все равно взрослый для меня, который едва исполнилось 19. Мой день рождения был на прошлой неделе, и я, как и в прошлый раз, провела его в компании Амура. Амур – это мой мопс, единственная родная душа и друг, которого я могла себе позволить в своем положении. «Ты возьмешь все самое необходимое, и мы уедем», – прерывает мысли голос моего мучителя. «Не надо, пожалуйста, не надо!» С надрывом прошу его я, пытаясь не скатиться в подступающую истерику. «Ну зачем ты это делаешь? Отец мертв, отпусти меня! Тебе же не нужно возвращать меня туда!» Боже, как близко он был! Я даже дернуться боялась из-за страха прикосновения. Пока он не трогал меня, я еще могла держаться. «Кто сказал, что я намерен вернуть тебя?» Голос раздался прямо над ухом, усиливая и мою без того нервную дрожь. «Я забираю тебя себе. В тот город мы никогда не вернемся. Я переехала, чаровашка». Желудок сделал кульбит, а ком, подступивший к горлу, просился наружу. «Тебе понравится наш дом. Жаль, ты не сможешь его увидеть, ведь я строил его специально для тебя. Но ничего, я найду способ показать его тебе». «Я не хочу! Не хочу с тобой!» Я отчаянно мотаю головой, понимая, что выхода нет, и если я не поеду по своей воле, он просто скрутит меня и отнесет туда, куда ему нужно. «Папочка мертв, очаровашка. Тебе больше некого бояться. Я бы все равно тебя забрал, рано или поздно. Глупо бегать от своей судьбы. Собирайся», — прошептал он мне на ухо, тяжело дыша мне в волосы. Я дернулась и оттолкнула его, пронзительно взвизгнув и напугав Амура, отчего тот тявкнул и, подбежав ко мне, начал возиться у моих ног. «Милый песик, прям как ты!» — ухмыльнулся негодяй и, не думая отступать, он просто проигнорировал вспышку моей паники. «Возьмем его с собой. Люблю милых зверушек». Почему мне показалось, что он имел в виду не мою собаку?